Д. Драконово дерево. Драцена киноварно-красная. Драцена цинабари. Умрите ж, боги смерти! Над тронами судьбы и крови ступает наш Господь. Жизнь наша вся ему подвластна. Он любит всех и трудится над всем. Железо ль золото, деревья иль земля. Честертон. Баллада о белом коне. Родина Драцены киноварно-красный — остров Сокотра в Йемене. Более 30 видов растений этого острова больше нигде на земле не встречаются. Крона дерева очень похожа на гриб. Ствол и нижняя сторона ветвей совершенно голые, и только концы ветвей увенчаны листьями и цветками. Раз в год ветви покрываются гроздями крошечных оранжевых плодов. Однако самый примечательный факт о дереве — это причина названия «дерево драконьей крови». Его смолистый сок имеет ярко-красный цвет и свободно выделяется, если сделать надрез. При высыхании становится твердым и прозрачным. На протяжении веков люди использовали смолу в красках, медицине, лаках для мебели, алхимии и многом другом. Легенда гласит, что первое дерево выросло из крови дракона, погибшего в смертельной схватке со слоном. Это отражено также в его научном названии — драцена, происходящем от греческого «дракаина», то есть «самка дракона». По всему миру существует множество кровоточащих деревьев, и хотя большинство современных источников драконьей крови происходит из ротанговой пальмы в Юго-Восточной Азии, первоначальным источником этого продукта была драцена киноварно-красная. Хотя смола разных кровоточащих деревьев продается как кровь дракона, мы знаем, что драцена использовалась древними римлянами в качестве пигмента для тканей и живописи и лекарства от респираторных заболеваний. И драцена киноварно-красная, и драцена драконовая или драконово-пальма использовались в изготовлении лака для мебели. В тот же период существовал рецепт зубной пасты, для приготовления которой требовалась кровь дракона. В современном американском худу кровь дракона все еще используется в качестве благовония, а также для изготовления красителя, известного как чернила из драконовой крови, для надписей на талисманах и магических печатях. Еще одно дерево, которое выделяет красный сок, это кровь дракона или кротон Лехлера. Смола этого дерева использовалась в качестве темно-красного пигмента для ацтекского текстиля, и до сих пор существует легенда о том, как она появилась. Легенда рассказывает о принце, который носил только лучшее золото и драгоценные камни. Он жаждал богатства и нанял банду воров, чтобы подстерегать богатых торговцев и грабить их. Потом он отправлял рабов выкапывать яму в лесу, чтобы спрятать украденные драгоценности под деревом. Но как только яма была вырыта, он убивал раба и закапывал его тело вместе с драгоценностями. Таким образом, местоположение клада оставалось тайной, а дух раба становился его вечным стражником. Это продолжалось в течение нескольких лет, и слухи о деяниях принца распространились среди рабов. Наконец, суд настиг его. Во время одного из таких походов в джунгли раб набросился на принца первым и убил его. Он похоронил принца и прекрасно зажил золотом из сокровищницы. Над могилой принца начало расти дерево, которое плакало кровью, и, говорят, именно так появились в мире кровавые деревья. В Ла-Оротаве, городе на Тенерифе, Канарские острова, росло дерево, известное как драконово дерево Оротавы, которому гуанчи, коренные жители острова, поклонялись как священному. До того, как стали известны секвои Калифорнии, драцена драконовой считалась самым большим и высоким из живых деревьев, высотой около 25 метров, в обхвате около 23 метров. К сожалению, дерево повалило ураганом в 1867 году. Его место заняло дерево, известное как «El Drago Millenario» — «Тысячелетний дракон», и растет оно в Ико де лос Винос, там же на Тенерифе. Его высота составляет около 20 метров, и считается, что ему от 800 до 1000 лет. Наконец, еще одно примечательное кровавое дерево, достойное упоминания — птерокарптус. Оно произрастает в Западной Африке, в регионе Сахель. Также его называют африканский тик или дерево кино. Последнее название обусловлено тем же красным соком, который дает название и другим драконовым деревьям, но в этом случае выделяется не смола, а растительная камедь под названием кино, которая более жидкая и текучая, чем смола. Кино до сих пор используется для дубления и красителей, а также в качестве афродизиака. Интересный рассказ о суеверии, окружавшем одно местное дерево, был опубликован в журнале «Общество Малави» в 1978 году. Рассказ был записан со слов местного жителя Редсона Нгамби в 1966 году. В деревне Намвафи рядом с дорогой есть дерево. Если отрезать ветку, умрешь. Это очень большое дерево со множеством ветвей. Если надрезать его, начинает течь красная кровь, а если залезть на него, то уже не спустишься. Внутри него живут колдуны. Если проходишь мимо дерева, обязательно их услышишь, даже если находишься очень далеко. Если прислушаться, то окажется, что вокруг много людей. На тебя нападут, и ночью ты умрешь. Однажды шел дождь, и во время грозы молния сожгла его. Оно переместилось примерно на 2,5 километра. Все листья в Буламбии опали с дерева, сильный ураган разнес их по округе и убил много живности, птиц и кур. Учитывая подобные истории, неудивительно, что такое дерево считается колдовским. Однако нам, возможно, удастся разглядеть правду, стоящую за этой конкретной историей. Дерево, о котором идет речь, росло недалеко от Намвафи, правильно сказать, Мвенабвиба, на реке Кассеи, недалеко от Чинумки в Малави. Вблизи воды ветер, дующий в речной долине, без сомнения мог издавать звуки, похожие на голоса или стоны выше упомянутых колдунов. И если бы такая буря действительно обрушилась на местность, возможно, само дерево никуда не сдвинулось, но река рядом с ним вполне могла изменить русло.